Глава 7. Наказанная праздность. Осенью 1758 года Москва приятно волновалась. Под музыку оркестров всюду гремели застолья. Чадили на улицах плошки. Над купавами усадеб взлетали фейерверки. Мы, русские, победили Фридриха при Цорндорфе. И молодой Потемкин завидовал чужой и кровавой славе. А колесо гвардейской фортуны двигалось механически, не требуя от него никаких усилий, и под Новый год Потемкин был произведен в гефрейт-капралы. Лежа на плоском бильярде в доме Кисловских, он завел первую дурную привычку. Задумавшись или читая, жестоко обгрызал себе ногти. Всю зиму провалялся дома, а весной его навестил Вася Рубан. При шпаге, гляди, из учеников гимназических явлен в студенты действительные. Теперь, брат, меня уже никто не высечет. И со шпагой драть можно, — отвечал Потемкин, зевая. Иль не рад ты мне, — огорчился Рубан. А я вот пришел, Гриша, хочу тебе новые вирши почитать. Избавь! Мне и от своих тошно. Он спросил, как поживает Василий Петров. Ему-то что? Уже в каретах катается. Ужель свою заимел? Да нет, пока на чужих ездит. Потемкин вступил в 20-й год жизни. Его внешность определилась. Мощные челюсти, привыкшие хряпать твердые репки и разгрызать орехи, казались шире лба, который был высок и покат. Сгорбленный нос плохо гармонировал с мягким и нежным, как у младенца, ротиком, а нижняя губа вяло оттопыривалась, капризно и плотоядно. За время безделья отпустил он длинные волосы, шелковистые локоны свободно расположились на атлетических плечах. «Где вы такой парик купили?» — спрашивали его. «Ездил в Данию», — нагло врал он, скучая. Парики датских мастеров были тогда самыми лучшими в Европе, самыми дорогими, и любопытствующие говорили: «Вот-вот, сразу видать не нашу работу». Летом 1759 года Потемкин скрылся в деревне Татьево Бельского уезда, где проживали его дальние сородичи Рачинские, и вернулся на Москву лишь через полгода, оживленный и бодрый. Татьевская библиотека тогда славилась. Потемкин поверг в изумление Рачинских тем, что мог не спать по трое суток, читая, неделями хлеба не просил, читая, месяцами не бывал в бане, читая. За эти полгода, проведенные в сельской глуши, он обрел универсальность познаний, а его мнения редко совпадали с общепринятыми. Дорофей сразу заметил в парне резкую перемену. «Для церкви неугоден ты стал. Христианство имеет догматы непреложные, а ты даже творение святых апостолов, словно тулуп какой хочешь наружу шерстью вывернуть. Чего взыскуешь? Хочу опасностей и наслаждений. И бестолков же ты, хоть стихи морай. Я нынче не стихи, музыку сочиняю. Все едино тебе. Куда идешь, туда не придешь». При всеобщей нехватке людей 18 век требовал от молодежи слишком раннего вступления в жизнь. Потому люди быстро созревали, и юность не страшилась ответственности за содеянное своей волей, своим разумом, без подсказки старших, без понуканий начальственных. 20-летние дипломаты со знанием дела уже отстаивали правоту своих сюзеренов, 30-летние стратеги посылали на смерть легионы, громыхающие панцирями и стременами. Удалось — честь и слава тебе. Не получилось — ступай на плаху истории. Такова жестокая правда стародавней эпохи. Потемкин и сам казнился своей неприкаянностью. Все его сверстники, каждый на свой лад, уже выковывали будущее. Даже мечта Василия Петрова ездить в карете с гербом — это ведь тоже цель, и она сбывалась. Москва, старая, толстомясая, еще боярская, уже терзала имя Дениса Фонвизина, не прощая ему острых словечек, которые больно ранили ветхозаветную косность отцов, дедов и бабушек. Фонвизин и надоумил Потемкина. «Коль не нашел занятия, так найди суженую. Суженая невыбранная, а жениться лень. Не ленивый ты, праздный. Какая ж разница? Большая. Похож ты, Гриша, на громадный котел, в котором всегда что-то кипит, но ничего в нем не варится. Возле тебя многие сыты будут, но сам ты помрешь голодным». На столе Дениса порядок, горками сложены лексиконы иноземные. Он похвастал, что переводит на русские басни Гольберга сочинение Террасона. «Нынче же к Вольтеру на цыпочках подкрадываюсь. Хочу величие его постичь, но побаиваюсь, справлюсь ли». «Счастливый ты!» — вздохнул Потемкин сокрушенно. Фонвизин, явно помрачнев, снял нагар со свечей. «Погоди завидовать!» — отвечал. «Не ведаю, сколь вечен я, обжора и сластена, а хочется жить подолье, чтобы на театре себя прославить. Помнишь, как в Петербурге побежал я смотреть Генриха и Перниллу? Так с той поры и покой потерял. Только не хочу я терзаний надуманных, желаю драмы у жизни списывать». «Счастливый! Все вы счастливые!» — переживал Потемкин, начиная грызть ногти. «Один я неприкаянный». Судьба решила сама за Потемкина. 28 апреля 1760 года вышел номер 34 «Московских ведомостей». Скучая, развернул он газету и увидел имя свое. Исключен из университета за леность и нехождение в классы. В исторической литературе бытует версия, согласно которой Потемкин был удален из университета за острую поэтическую сатиру, направленную против засилия немецкой профессуры. К сожалению, поэтическое и музыкальное наследие Потемкина затерялось от потомства во времени. Желая бежать от попреков семьи Кисловских, Потемкин отправился к Загряжским. Генерал племяннику обрадовался: «Ах, дармоедина, пошли, вкусим перед обедом». Завел его в буфетную, а там на лавке уже розги разложены. Конюхи наготове дежурят. Штаны с отставного студента сдернули, и, как не отбивался Потемкин, а растянули. 20 горячих с присвистом всыпали, дядечка еще пяток от души добавил. «Будь бодр и гляди ласково. Я матушке твоей на духовщину эштафет послал, дабы персонально явилась на Москве и волею родительской на тебя труть некого воздействовала». Не успел Гриша ответить, как мужики снова завалили его на лавку и сеченые места обильно оросили постным маслицем. «Это для здоровья», — пояснили доброжелательно. А преданный Выжига встретил Потемкина душевнейше. «О, Гриш, ты всегда кстати. Я как раз противень до красна накалил, стану кафтан жечь. Тут вчерась один камергеришка за картами Богу душу отдал. Ах, друг ситный, становь посуду на стол, зачерпни капустки из бочки». Потемкин долго шарил миской в глубинах зловонной бочки. «Да пусто у тебя, кончилась капуста!» «Ну и без с ней!» «Все имеет конец свой!» Чокнулись кружками. «А меня выпороли», — сообщил Потемкин. «Неужто дался?» «Дашься, коли два мужика под потолок, да третий в дверях застрял, генералище!» «Я у тебя поживу, Митяш. Не изгонишь ведь?» «Господи! У меня палати, знаешь, какие? Широкие! Наливай еще по чарочке, а я бочку-то со дна поскребу». В лачуге-выжиге царил страшный смрад. Истлевал кафтан покойника. С него, шипя, стекала на противень сусальная золотишко.